Да воскреснет Бог, да расточатся врази Его, да бежат от лица Его, ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вот да погибнут бесы от лица любящих Бога и знаменующих крестным знамением. И веселий глаголющих, радуйся, пречистый, животворящий крест Господень. Помогай мне со своей госпожою, Девой Богородицей и со всеми святыми, и во веки веков. Аминь.